Глава 11. Эсмира. Все выходные я провела в какой-то прострации. В какой-то момент мне даже показалось, что я все себе придумала. Но потому, как до сих пор покалывали губы и тянуло внизу живота, я понимала, что нет. Все реальность. В воскресенье меня ждал сюрприз. Приехал Теамон. Я обомлела, когда увидела его на пороге. «Так и будешь держать меня за дверью или все же впустишь в квартиру?» — с улыбкой произнес брат. «Проходи». Тут же отошла, а когда за ним закрылась дверь, я повисла на шее у Тео. Он засмеялся и крепко обнял меня. Я закрыла глаза, наслаждаясь самыми надежными объятиями в мире. Почему не позвонил? Я бы что-то приготовила. Поэтому и не позвонил. Ну тебя. Мои кулинарные способности стали лучше. А мой желудок уже не тот, что прежде. Я засмеялась. Как же я люблю старшего брата. Лучше сделай мне кофе. Мы прошли на кухню. Я познакомила Тео с Марселем и стала делать кофе. Поставила на стол две кружки и стала расспрашивать Теамона о моих племянниках. Он с улыбкой рассказывал о детях. «Как же я соскучилась по всем!» «Так почему ты приехал?» — спросила я. «Мои братья не делают ничего просто так. Вообще я знала, что Тео приедет. После нашего разговора я сразу это поняла. Ему нужно убедиться, что у меня все хорошо. Я приехал, чтобы узнать, что происходит из мира. Какие у тебя проблемы?» — смотрит внимательно. «Я тебе уже говорила, что все хорошо, брат. Тебе не о чем беспокоиться». «Я всегда буду о тебе беспокоиться. Я люблю тебя, сестренка. Знаю, я твоя любимица». Широко улыбаюсь. «Правда, мне показалось, что ты хотела о чем-то со мной поговорить, чем-то поделиться, но потом передумала. Черт бы побрал Тео и его проницательность. Все-то он знает. Все, что я хотела сказать, я сказала тебе по телефону. Мне нечего добавить», — говорю я. Тео изучает меня взглядом, пытается что-то разглядеть, но я даже не шелохнулась. Я говорю как есть. Я не просила его о помощи. «Когда ты уехала, я обещал не лезть в твои дела. Но мне хочется нарушить данное обещание. Я могу поклясться, что у тебя что-то случилось, но ты упорно не рассказываешь мне. Из этого я делаю несколько выводов. Ты обиделась на меня за те слова, либо влезла куда-то еще. Как он близок к истине? Тео, тебе придется привыкнуть к мысли, что я повзрослела. Не нужно опекать меня, хватит. Я знаю, Эсмира. Просто я не смогу этого сделать. Даже когда тебе исполнится 80, ты все равно для меня будешь моей младшей сестрой. Ты же знаешь, что всегда можешь обратиться ко мне». «Конечно, я знаю, родной. Только к тебе». Тихо добавляю. Между нами повисает тишина. Между мной и Тео связь намного сильнее, чем между мной и другими моими братьями. Теомон был рядом в самый ужасный момент моей жизни. Я даже вспоминать не буду, не хочу туда возвращаться, и я понимаю, почему он так сильно опекает. Но пришло время отпустить. Он старается как может, не всегда получается. Но прошу тебя, не лезь в мои дела. Если я узнаю, то очень сильно обижусь, брат. Говорю я. Версавия была права. Произносит Тео. Она сказала не ехать к тебе, а дать немного свободы и пространства. И вместо того, чтобы послушать свою мудрую супругу, ты приехал ко мне? Нет, я, конечно, рада тебя видеть, но... Да понял я уже. Мы потом заказали доставку и болтали. Вскоре Тео начал собираться домой. Я долго обнимала брата, не хотела, чтобы он уезжал. Тяжело жить далеко от семьи. Я долго была домашней девочкой, но пора привыкать к самостоятельности. Весь вечер воскресенья я предавалась легкой хандре. Думала над тем, что делать, если у Игоря ничего не получится. Что мне людям говорить? Может, прав мэр, я просто глупая девчонка, которая лезет куда не следует? Нет, нет и еще раз нет. Не прав он. Я чувствую силу в себе, и у меня есть возможность помогать людям. Я сделаю все, чтобы у меня все получилось. Утром понедельника я очень тщательно собиралась на работу. Каждые 30 секунд проверяла телефон, боялась пропустить звонок от Меркулова, а потом сама себя ругала. Сегодня я решила быть смелой и надела белую футболку и черную юбку длиной ниже колена. А вся фишка — разрез сбоку практически до кромки трусиков. Несколько раз я порывалась переодеться, но каждый раз останавливала себя. Я могу носить все, что мне нравится. Я не несу ответственность за мысли и желания других людей. Я одеваюсь для себя, а не для кого-то. Воодушевленная, я поехала на работу. Не успела зайти в офис, как на меня тут же налетела Маша. «Ты разговаривала с мэром? Почему не отвечала на звонки?» «И тебе доброе утро», — сказала я. «Сначала кофе, потом все остальное. До начала рабочего дня еще 15 минут, тогда и поговорим». «Но...» «Кофе, Маша», сказала я с нажимом. «Сейчас принесу». Девушка быстро принесла мне кофе и демонстративно вышла за дверь. Я села в кресло и сделала первый глоток. Вкусно. Мозг начал работать с удвоенной силой. Что мне сегодня сказать людям? Я не знаю. Скажу как есть. Я правда пыталась. Ровно в 9 ко мне обратно зашла Маша. «Так что там с...» Начала девушка, но не договорила. У меня заиграл телефон. Я вздрогнула, а сердце начало вибрировать в груди и биться о ребра. «Игорь». Трясущимися пальцами провела по экрану, чтобы ответить на вызов. «Алло». «Выходи, жду у офиса». О Всевышний. От его голоса мурашки разбежались по коже, и дышать стало нечем. Внутри начали лопаться пузырьки восторга и радости. Мне хотелось улыбаться и прыгать по комнате. Зачем он приехал? Неужели все решил? «Ты куда?» – удивилась Мария, когда я начала собираться. «Скоро приду». Я быстро выбежала на улицу и сразу увидела Меркулова. Он стоял у машины, курил. Я зависла, глядя на него. «Да чего же он хорош собой?» Каждый раз гляжу на него, и сердце замирает от восторга. Я взяла себя в руки и уверенной походкой подошла к нему. Игорь наблюдал за мной. Я чувствовала его наглый взгляд на каждой частичке кожи. Он не просто рассматривал меня, лапал взглядом. «Привет», – поздоровалась, когда поравнялась. Игорь передал какую-то папку и сделал глубокую затяжку. «Что это?» – посмотрела ему в глаза. Меркулов выпустил струю дыма вверх и затушил окурок. «Это документы на землю. Поздравляю!» Хищно улыбнулся. «Поехали!» Открывая дверь машины передо мной. «Куда?» Я растерянно хлопаю ресницами. «С этого момента наш договор вступил в силу. Я не собираюсь терять время, малыш. Мы едем ко мне».